Вы знаете, с кем разговариваете? Я могу приказать выпороть вас кнутом за такое оскорбление. В вашем положении лучше не спорить, — отрезал Кристофер. Он навел револьвер на Набоба. К тому же у меня нет времени. Если вы вынудите меня к этому, я вас застрелю. Решение остается за вами. Набоб зашипел и взмахнул тростью, словно собираясь ударить Кристофера. Но он был не настолько глуп, чтобы сделать это. Продолжая протестовать, он направился к двери и, прежде чем выйти, повернулся к Кристоферу. «Мои парни внизу поставят вас на место. Когда они закончат разбираться с вами, вы будете очень сожалеть о том, что вообще появились на свет. Клянусь Богом, я позабочусь об этом». Кристофер захлопнул дверь прямо перед его лицом. Он посмотрел на Карпентера, который продолжал сидеть перед огнем, затем подобрал с пола балахон девушки. Она стояла, не шелохнувшись, и смотрела на него, ожидая, что произойдет дальше. «Оденься», — сказал он, протягивая ей балахон. Она взяла свою одежду, но продолжала неподвижно стоять, словно не зная, что ей делать. «Оденься», — повторил Кристофер. Она оставалась неподвижной, и тогда он надел на нее балахон, помогая ей просунуть руки в рукава. «Тебе придется уйти отсюда», — сказал он. «Уходи отсюда прочь. Ты не должна здесь оставаться, понимаешь?» Она непонимающе смотрела на него. Он должен был все объяснить ей. «Здесь тебе будет только хуже», — настаивал он. «Ты должна покинуть это место». Словно не слыша его слов, она снова начала кружиться, как делала это раньше, поднимая и опуская руки. Кристофер схватил ее за руки и хлестнул ладонью по лицу, пытаясь привести в чувство. — Ты что, не понимаешь? — крикнул он. — Тебе здесь не место, ты должна уйти. — Уйти? — спросила она дрожащим голосом. — Куда я могу уйти? Здесь мой дом. Больше мне идти некуда. Некуда. Неважно, куда ты пойдешь, — продолжал он. Главное, чтобы ты ушла отсюда. Она посмотрела на него пустыми глазами. «Важно», — произнесла она почти неслышно. «Оставьте ее, Уайлем. Она все понимает лучше, чем вы когда-либо поймете». Карпентер встал со своего места перед камином. Он подошел к девушке и одной рукой обнял ее за плечи. Они вместе пошли к двери. Миссионер и его подопечная. Он что-то говорил ей тихим голосом, но Кристофер не услышал. Карпентер открыл дверь, сказал что-то напоследок и выпустил ее из комнаты. Он посмотрел, как она пошла по узкому коридору, а затем закрыл дверь и повернулся к Кристоферу. «Скажите мне, мистер Уайлем, вы верите в Бога?» — спросил он. Вопрос показался Кристоферу странным и неуместным. «Не понимаю, при чем здесь Бог?» — ответил он. «Я уже говорил вам, что пришел сюда не для того, чтобы дискутировать о теологии». «О, мистер Уайлем, разве вы не видите? Все в конечном итоге сводится к теологии, все возвращается к Богу. Разве может быть по-другому? Но если вы сами неверующий, вам сложно это понять. Я здесь не для того, чтобы что-то понять. Я здесь для того, чтобы найти своего сына. Он был в этом приюте, и, возможно, что он все еще здесь». Карпентер вернулся к своему месту у камина и снова сел. Он выглядел усталым и несчастным. «Что заставляет вас думать, что он был здесь?» — поинтересовался он. «Я нашел его инициалы на стене за шкафом в палате для больных. Так что давайте прекратим играть в игры. Этим утром был убит Мартин Кормак, потому что у него была информация о вас и вашей деятельности. Пока у меня не будет доказательств обратного, я буду считать вас виновным в его смерти». Миссионер был неподдельно шокирован. «Кормак?